— А вы знали, — вставила Хеверс со своего поста у двери, — я не слепая, — бросила Джорджия через плечо, — и не дура. Был кто-то еще, о ком Тедди не знал и до сих пор не знает, несчастный. — Кто-то еще? — Вам многие скажут, что у Юджини постоянно было что-то на уме. Это мешало ей по-настоящему сблизиться с Тедди. Но я скажу иначе. У нее на уме было не что-то, а кто-то. Однако она не успела сбросить эту бомбу на беднягу. — Вы видели ее с кем-то? — спросила Линли. — Я не видела ее ни с кем, — сказала Джорджи. — Я видела, чем она здесь занималась. Телефонные звонки с закрытой дверью, поездки с половины двенадцатого и до вечера. В дни этих поездок... Инспектор, она приезжала в клуб на машине, хотя обычно ходила сюда пешком. И это не были дни, когда она работала волонтером в доме для престарелых, потому что в Тихих Соснах она бывала по понедельникам и средам. А в какие дни она уезжала в половине двенадцатого? Четверги или пятницы. Всегда. Раз в месяц. Иногда два раза в месяц. На что это похоже, инспектор? Лично мне кажется, что на свидание. Это похоже на что угодно, — подумал Линли, — от визита к врачу до похода в парикмахерскую. Слова Джорджа и Рамсботом были явно окрашены не любовью к Юджинии Дэвис. Однако Линли не мог не признать, что ее информация совпадала с найденной в ежедневнике убитой женщины. Он поблагодарил Джорджу за содействие, хотя это содействие ему пришлось вырывать чуть ли не силой, и выпроводил даму из кабинета. Хейвер стала по очереди приглашать остальных членов клуба для опознания фотографий Кати Вульф. Линли видел, что все старались быть полезными, но ни один не смог припомнить, что видел изображенную женщину в окрестностях клуба. Детективы вернулись на Фрайди-стрит, где Линли оставил свою машину напротив крошечного дома Юджинии Дэвис. По дороге к книжному магазину Хейвер спросил у него: «Ну что, инспектор, вы... удовлетворены? Чем? Проверкой версии с Катей Вульф? Не совсем. Но вы же не можете по-прежнему предполагать, что она убийца, только не после этого?» Большим пальцем наткнула в направлении клуба 60 с плюсом. Если бы это Катя Вульф переехала в Юджинию Дэвис, то ей нужно было бы знать, куда та ехала в тот вечер, правильно? Или ей пришлось бы следовать за машиной Дэвис отсюда, прямо от коттеджа, вы согласны? Это очевидно. Значит, в любом случае, Вульф, выйдя из тюрьмы, должна была бы так или иначе вступить в контакт с Дэвис. Да, мы еще не получили результатов от телефонной кампании. Кто знает, может быть, последние 12 недель Юджиния, Дэвис и Катя Вульф целыми вечерами болтали, как школьницы, обсуждая неизвестные нам пока дела. Но если по телефонным звонкам мы ничего не получим, то остается только одна возможность. Кто-то проследил за Юджинией Дэвис отсюда до Лондона, и мы оба знаем, что одному человеку-то не составило бы никакого труда. Она указала на дверь книжного магазина. Вывеску о том, что магазин закрыт, уже сняли. Линли сказал: «Давайте послушаем, что нам поведает майор Уайли». И вошел в магазин. Тед Уайли распаковывал коробку с новыми книгами и выкладывал пахнущие типографской краской тома на стенд с надписью «Новинки». В дальнем углу магазина в одном из кресел удобно устроилась женщина, попивая из крышки термоса чай и читая раскрытую на коленях книгу.